«Нет, он хочет идти рядом со мной», — сказал малыш и взял щенка за ошейник. «Он меня полюбил». «Меня он тоже полюбил», — сказала Гунила. У маленького щенка был такой вид, будто он готов любить всех на свете, только бы его любили. И малыш полюбил этого щенка. О, как он его полюбил! Он нагнулся к щенку и принялся его ласкать и гладить, и тихонько присвистывать, и причмокивать. Все эти нежные звуки должны были означать, что черный пудель — самый симпатичный, самый распрекрасный пес на свете. Щенок вилял хвостом, всячески давая понять, что он тоже так думает. Он радостно прыгал и лаял, а когда дети свернули на свою улицу, побежал вслед за ними. «Может быть, ему негде жить?» — сказал малыш, цепляясь за последнюю надежду. Он ни за что не хотел расставаться со щенком. «И, может быть, у него нет хозяина?» «Ну да, наверное, нет», — согласился с малышом Кристер. «Да замолчи ты!» — раздраженно оборвал его малыш. «Ты-то откуда знаешь?» Разве мог понять Кристер, у которого был Йоффа, что значит не иметь собаки? Совсем никакой собаки. «Иди сюда, милый песик», — позвал малыш, все больше убеждая себя в том, что щенку негде жить. «Смотри, как бы он не увязался за тобой», — предупредил Кристер. «Пусть идет. Я и хочу, чтобы он шел за мной», — ответил малыш. И щенок пошел за ним. Так он оказался у дверей дома, где жил малыш. Тут малыш взял его на руки и понес по лестнице. «Сейчас я спрошу у мамы, можно ли мне оставить его у себя». Но мамы не было дома. В записке, которую малыш нашел на кухонном столе, было сказано, что она в прачечной и что он может туда зайти, если ему что-нибудь понадобится. Тем временем щенок, как ракета, ворвался в комнату малыша. Ребята помчались за ним. «Видите, он хочет жить у меня!» — закричал малыш, обезумев от радости. В эту самую минуту в окно влетел Карлсон, который живет на крыше. «Привет!» — крикнул он. «Вы что, постирали эту собаку? Ведь у нее вся шерсть села!» «Это же не Йоффа, разве ты не видишь?» — сказал малыш. «Это моя собака!» «Нет, не твоя», — возразил Кристер. «У тебя нет собаки», — подтвердила Гунила. «А вот у меня там, наверху, тысячи собак», — сказал Карлсон. «Лучший в мире собаковод — это...» «Что-то я не видал у тебя никаких собак», — перебил малыш Карлсона. «Их просто не было дома. Они все разлетелись, ведь у меня летающие собаки». Малыш не слушал Карлсона. Тысячи летающих собак ничего не значили для него по сравнению с этим маленьким милым щенком. «Нет, не думаю, чтобы у него был хозяин», — вновь сказал малыш. Гунилла склонилась над собакой. «Во всяком случае, на ошейнике у него написано «Альберг», — сказала она. «Ясно, это фамилия его хозяина», — подхватил Кристер. «Может быть, этот Альберг уже умер», — возразил малыш и подумал, что даже если Альберг существует, он, конечно, не любит щенка. И вдруг малышу пришла в голову прекрасная мысль. «А может быть, самого щенка зовут Альберг?» — спросил он, умоляюще взглянув на Кристера и Гуниллу. Но те лишь обидно рассмеялись в ответ. «У меня есть несколько собак по кличке Альберг», — сказал Карлсон. «Привет, Альберг!» Щенок подскочил к Карлсону и весело залаял. «Вот видите!» — крикнул малыш. «Он знает свое имя! Альберг! Альберг! Сюда!» Гунила схватила щенка. «Тут на ошейнике выгравирован номер телефона», — безжалостно сказала она. «Конечно! У собаки есть личный телефон!» — объяснил Карлсон. «Скажи, чтобы она позвонила своей экономке и предупредила, что вернется поздно. Мои собаки всегда звонят по телефону, когда задерживаются». Карлсон погладил щенка своей пухлой ручкой. «Одна из моих собак, которую, кстати, тоже зовут Альберг, как-то на днях задержалась», — продолжал Карлсон. «Она решила позвонить домой, чтобы предупредить меня, но спутала номер телефона и попала к одному старому майору в отставке. проживающему в Кунгсхольме. «Это кто-нибудь из собак Карлсона?» — осведомилась Альберг. Майор обиделся и стал ругаться. «Осел! Я майор, а не собака!» «Так чего же вы меня облаяли?» — вежливо спросила Альберг. «Вот какая она умница!» Малыш не слушал Карлсона. Его сейчас ничто не интересовало, кроме маленького щенка. И даже когда Карлсон сказал, что он не прочь слегка поразвлечься, малыш не обратил на это никакого внимания. Тогда Карлсон выпятил нижнюю губу и заявил: «Нет, так я не играю. Ты все время возишься с этой собакой, а я тоже хочу чем-нибудь заняться». Гунила и Кристор поддержали Карлсона. «Давайте устроим вечер чудес», — сказал Карлсон, перестав дуться. «Угадайте, кто лучший в мире фокусник?» «Конечно, Карлсон!» — наперебой закричали малыш, Кристор и Гунила. «Значит, мы решили, что устроим представление под названием «Вечер чудес». «Да», — сказали дети. «Мы решили также, что вход на это представление будет стоить одну конфетку». «Да», — подтвердили дети. «И еще мы решили, что собранные конфеты пойдут на благотворительные цели». «Как?» — удивились дети. «А существует только одна настоящая благотворительная цель — забота о Карлсоне». Дети с недоумением переглянулись. «А может быть, — начал было Кристор. «Нет, мы решили, — перебил его Карлсон, — а то я не играю». Итак, они решили, что все конфеты получит Карлсон, который живет на крыше. Кристор и Гунилла выбежали на улицу и рассказали всем детям, что наверху у малыша сейчас начнется большое представление «Вечер чудес». И все, у кого было хотя бы 5 эра, побежали в лавку и купили там входные билеты. У двери в комнату малыша стояла Гунилла. Она отбирала у всех зрителей конфеты и клала их в коробку с надписью «Для благотворительных целей». Посреди комнаты Кристор расставил стулья для публики. Угол комнаты был отгорожен одеялом, и оттуда доносились шепот и собачий лай. «Что нам здесь будут показывать?» — спросил мальчик по имени Кирре. «Если какую-нибудь чепуху, я потребую назад свою конфетку». Малыш, Гунилла и Кристор не любили этого Кирре. Он вечно был всем недоволен. Но вот из-за одеяла вышел малыш. На руках он держал маленького щенка. «Сейчас вы увидите лучшего в мире фокусника и ученую собаку Альберг», — торжественно произнес он. «Как уже было объявлено, выступает лучший в мире фокусник», — послышался голос из-за одеяла, и перед публикой появился Карлсон. Его голову украшал цилиндр папы малыша, а на плечи был накинут мамин клетчатый фартук, завязанный под подбородком пышным бантом. Этот фартук заменял Карлсону черный плащ, в котором обычно выступают фокусники. Все дружно захлопали. Все, кроме Кирре. Карлсон поклонился. Вид у него был очень самодовольный, но...